Я составлю вам список голос. Первое. Она не разрешает никаких исследований по досколаде. 34 года назад досколада чуть не уничтожила эту колонию. Мои дедушка и бабушка Освенирадос едва сумели остановить эту болезнь. Судя по всему, возбудитель болезни, микроб досколады, все еще существует. Нам приходится принимать лекарства, чтобы эпидемия не началась снова. Они должны были рассказать вам. Если возбудитель проник в организм, приходится всю жизнь потом есть противоядие, даже когда покинешь Луизитанию. Да, я знаю об этом. Так вот, она не позволяет мне близко подходить к возбудителю досколады. Похоже, это как-то связано с ее запечатанными файлами. Она закрыла для посторонних все исследования Густа и Сиды. Ни до чего не доберешься. Голос прищурился. Так, это одна треть Бобы. А что дальше? Это много больше трети. Чем бы там ни был этот треклятый возбудитель, он умудрился адаптироваться и стать паразитом человека всего через 10 лет после основания колонии. 10 лет. Он сделал это один раз и может сделать снова. Возможно, она так не думает. У меня что, нет права самой делать выводы? Он положил руку ей на колено, успокаивая ее. Я согласен с вами, но продолжайте. Вторая причина, по которой она Боба. Она прекратила все теоретические исследования. Никакой таксономии, никакого эволюционного моделирования. Если я пробую сделать что-то такое на свой страх и риск, она заявляет, что у меня слишком много свободного времени и наваливает на меня работу, пока я не сдаюсь. Пока она не решает, что я сдалась. А это не так? Ксенобиология существует именно для этого. О да, она замечательно умеет создать картошку, где все питательные вещества идут в дело. Просто чудо, что она вывела ту разновидность амаранта, которая снабжает теперь белками всю колонию, и это с площади в 10 акров. Но это не наука, а жонглирование молекулами. Это выживание. Но мы же ничего не знаем, плывем по поверхности океана, очень удобно, можно двигаться во все стороны. Правда, понемногу, только в глубине могут, знаете ли, жить акулы. Вдруг мы окружены акулами, а она просто не желает выяснять, так ли это. А третье. Она не хочет делиться информацией с Зинодорес. Точка. Полный провал и совершенная чушь собачья. Мы не можем покидать огороженный участок. Это значит, у нас нет ни единого здешнего дерева, которое мы могли бы изучать. Мы ни черта не знаем о флоре и фауне этой планеты, только о тех видах, что когда-то оказались по эту сторону ограды. Одно стадо кабр, лужайка травы копим, немного отличная от степи речная экологическая зона и все. И больше ничего. Ничего о животных, обитающих в лесу, никакого обмена данными. Мы никогда ничего им не говорим, а если они посылают что-то нам, то стираем их данные, не читая. Она построила вокруг нас стену, через которую нельзя перебраться. Снаружи не проникнешь и изнутри не вылезешь. Возможно, у нее есть причины. Конечно, есть. У сумасшедших всегда есть причины. Вот вам одна. Она ненавидела Либо. Ненавидела. Она не позволяла миру упоминать его имя в доме. Запрещала нам играть с его детьми. Мы с Чиной уже много лет лучшие подруги, но мама не пускает ее в дом и никогда не разрешала мне заходить к ней домой после школы. А когда Мира стал подмастерьем Либо, она целый год не разговаривала с ним и не пускала за общий стол. Элла поняла, голос не верит ей, думая, что она преувеличивает. Да-да, так оно и было целый год. С того дня, как он отправился на станцию Зинодорес и стал подмастерьем Либо, он вернулся, и она ничего не сказала ему, ни слова. А когда он сел обедать, просто убрала тарелку прямо из-под его носа, убрала и помыла, словно его там вовсе не было. Он просидел весь обед за столом, смотря на нее, а потом отец решил, что Мира груб с матерью избеленился, приказал ему выйти из столовой. И что он сделал? Ушел? «Нет, вы не знаете Мира», — горько рассмеялась Элла. «Он никогда не вступает в бой, но и не сдается. Он никогда ни разу не отвечал на отцовские оскорбления. За всю свою жизнь я не помню случая, чтобы он отплатил за злобу злобой. А мама? Ну что ж, он каждый вечер возвращался домой со станции Зинодорес и садился за стол там, где стояла его тарелка. И каждый раз мама забирала его прибор, а Мира просто сидел там, пока отец не заставлял его уйти. Естественно, через неделю такой жизни отец уже начинал орать на Мира, как только мама тянулась за его тарелкой. Отец любил эти вечерние сцены. Он нравился себе. Этот ублюдок ненавидел Мира, и вот, наконец-то, мама оказалась на его стороне против собственного сына. Кто сдался? Никто. Элла перевела взгляд на реку, осознавая вдруг, как страшно звучит то, что она рассказывает. Только что она срамила свою семью при постороннем, чужаке. Но какой же он чужак? Квара снова заговорила, Альяда вернулся в настоящий мир, и Грегор на какое-то время стал обычным ребенком. Нет, этот человек им не чужой. Ну и как все закончилось? Война прекратилась, когда свинцы убили Либо. Да, мама очень сильно ненавидела этого человека. Когда он умер, она отметила день его гибели тем, что простила своего сына. В тот вечер Мира пришел домой поздно, глубокой ночью. Страшная ночь. Все были так перепуганы, свинцы казались такими ужасными. И все так любили Либо, кроме мамы, конечно. Мама дождалась Мира. Он прошел на кухню, сел за стол. И мама поставила перед ним тарелку, полную тарелку еды. И ничего не сказала. Он съел и тоже промолчал, как будто целого года и не было. Я проснулась посреди ночи, потому что услышала, как в ванной плачет Мира. Не думаю, что его слышал кто-то еще, а я не подошла, потому что он явно не хотел никого видеть. Теперь-то я считаю, что ошиблась тогда, но мне было страшно. В моей семье происходило слишком много всего. Голос кивнул. Я должна была пойти к нему. Да, и тут произошло нечто и вовсе странное. Голос согласился с ней, что в ту ночь она совершила ошибку. И когда он произнес эти слова, Элла поняла, что они правдивы, что его суждение безупречно. Но почему-то она чувствовала себя исцеленной, как будто само признание ошибки унесло боль от несделанного. Впервые она начала понимать, какой силой обладала речь. Это не исповедь, искупление и отпущение грехов, которые предлагали священники. Что-то совершенно иное. Рассказать, кто ты, и понять, что стала другой. Она ошиблась, и это изменило ее. А теперь она не повторит ошибку, потому что превратилась в другого человека, не такого испуганного, более склонного к сочувствию. Если я не та придавленная страхом девчонка, которая услышала, как плачет от боли ее брат, и не осмелилась прийти ему на помощь, то кто я? Но вода, текущая сквозь решетку ограды, не давала ответа. Может быть, нельзя узнать, кто ты сегодня? Может быть, достаточно уверенности в том, что ты не такая, как вчера? А голос лежал рядом на траве и смотрел на темные тучи, наплывающие с запада. «Я рассказала вам все, что знаю», – прошептала Элла. «Я сказала вам, что в тех файлах сведения о Дескаладе – это все, что мне известно». «Нет, не все». «Это так, клянусь». «Неужели вы хотите сказать, что послушались ее, что когда мать приказала вам свернуть все теоретические исследования, вы просто отключили свой мозг и сделали так, как она сказала?» Элла хихикнула. «Она так и думает». И она не права. Я ученый, кем бы ни была она. Когда-то Навине была ученым. Она сдала экзамен, когда ей исполнилось 13. Знаю. И она делилась результатами с Пипа, пока тот не умер. Это мне известно тоже. Она ненавидела только Либо. Расскажите мне, Элла, каким открытием привели вас ваши работы по теории? Я не нашла никаких ответов, но зато теперь знаю несколько правильных вопросов. Это неплохое начало, не так ли? Ведь больше никто не задает вопросов. Так забавно, правда? Мира рассказывал, что ксенологи-фрамлинги буквально на части рвут его и Кванду, требуя новой информации, всяких данных, а им-то закон запрещает толком работать. Но до сих пор ни один фрамлинг-ксенобиолог ничего у нас не попросил. Они сидят себе и изучают биосферу собственных планет и не задают матери вопросов. Я единственная, кто спрашивает, но меня не принимают всерьез. «Я принял», — ответил голос. «Я хотел бы услышать ваши вопросы, Элла».